Глава 3. Понедельник, 28 ноября, Иоаннесбург. Алина. С утра Пятый Рудлок прямо-таки затерзали плохие предчувствия, выражающиеся в смутном беспокойстве и сосании под ложечкой. Однако они не на ту напали. Алина разумно считала, что все предчувствия разбиваются о подготовку и планирование, поэтому тщательно просмотрела свой рюкзачок, все ли сложила, не забыла ли чего. Проверила целостность очков и каблуков на ботинках. Быстро проглядела за завтраком домашние работы на предмет внезапных ошибок. Пробежалась по темам зачета по магической культуре. Тут вообще нужно быть идиоткой, чтобы не сдать. И, убедившись, что все предусмотрела, приказала себе успокоиться. Пары сегодня были простейшие, поэтому понедельник она любила, в отличие от миллиарда людей по всему миру. Перезанималась просто, сказала принцесса себе, ощущая, как противно ноет тело, особенно ноги, и руки, и спина, и живот. Алина чуть не всхлипнула от жалости к себе, но тут же вспомнила уничижительную речь Тротта и сжала зубы. Мерзкий Тротт очень бы удивился, узнав, что именно он помогает пятой принцессе дома Рудлок вставать по утрам, когда за окнами еще темно и дворец спит, брести в полусне в тренажерный зал и там бегать, отжиматься и подтягиваться. Точнее, пытаться отжиматься и подтягиваться. Боги щедро отсыпали принцессе фамильного упрямства, не наградив ее при этом крепкими мышцами и гибкостью, и теперь она ненавидела и беговую дорожку, и парк, в котором изучила расположение всех елей и дубов, и сержанта Ларионова, все время пытающегося угомонить слишком резво взявшуюся за спорт ее высочество. И, конечно, язвительного и жесткого инлианца. Хотя, если рассуждать рационально, к ее зачету по физкультуре он отношения вообще не имел. В универе, как всегда, было шумно, хоть и не так, как днем, когда студенты просыпались окончательно. Алина поздоровалась с каменами, получила сварливое наставление есть побольше, а то одни глаза остались, и обещание наказать каменным коллегам из столовой проследить, чтобы она пообедала первым, вторым и пирогами. Увидела издалека Матвея и Димку в окружении однокурсников, но застеснялась помахать им, только улыбнулась, развернулась и пошла, топая по каменному полу в сторону лектория. Парни нагнали ее секунд через 30, пристроились по обе стороны. Ситников сразу взял за руку, и ее вдруг обуяла гордость. «Ну и пусть все смотрят, зато вон какие у нее друзья!» «У нас снова выезд!» — басил Матвей, стараясь ступать не так широко, как обычно, чтобы Алинке не приходилось бежать за ним в припрыжку. «Теперь на несколько дней уезжаем. Будут нам показывать, как определять неспокойные кладбища, когда еще нежить не выбралась наружу». Принцесса посмотрела на него, на Димку, и только сейчас обратила внимание, что одеты они по походному. «Как я боюсь за вас!» — сказала она искренне. «Пожалуйста, не лезьте в самую гущу!» Парни синхронные насмешливо фыркнули, и она возмущенно дернула Матвея за руку. «Малявочка!» — произнес он, стараясь оставаться серьезным. «Нас же к этому и готовят! И тебе придется выезжать!» «Знаю!» — ответила Алина печально, когда они остановились недалеко от лектория. Девчонки-одногруппницы делали вид, что не смотрят, но, судя по пониженным голосам, точно обсуждали их, а вот парни кивали приветственно. Ивар с Олегом так и вовсе сместились ближе, будто готовясь принять пост. Хотя почему будто? «Две минуты до начала занятия!» — заорали камены. Двери лектория распахнулись, и студенты потянулись внутрь. «Ты звони мне!» — попросила она Матвея жалобно. — Каждый вечер, хорошо? Иначе я с ума сойду от беспокойства. — Обязательно, — пообещал он и погладил ее своей лапищей по плечу. Димка смотрел на них с умилением, и Алинка смутилась. — Студенты! — раздался позади ненавистный голос. — Звонок вам не указ, я полагаю. Принцесса не стала оборачиваться, потянулась к Матвею, искренне и неловко поцеловала его в уголок губ. А вот просто так, потому что ей действительно за него страшно, и потому что она взрослая, и не надо ею командовать. «Береги себя, пожалуйста», — сказала она удивленно смотрящему на нее парню и сжала его руку. И потом только обернулась. Но зря. В коридоре уже никого не было. В лектории она почти забегала. Часы на дверях отсчитывали последние секунды. У преподавательского стола стоял профессор Трот, и утренние дурные предчувствия завопили радостно. «Вот, мы же говорили!» Инляндец не посмотрел на нее, и принцесса быстро плюхнулась за парту рядом с Иваром, достала из рюкзачка лекции ручку. «Что происходит?» — шепотом спросила она у однокурсника. Тот мрачно пожал плечами. «Происходит вот что!» — сухо заговорил Трот, оглядывая аудиторию, и студенты сжались под этим ледяным взглядом. «Вашу преподавательницу можно поздравить с прибавлением, ну а вас с новым лектором. Для тех, кто не знает, меня зовут Максимилиан Трот. Можете обращаться ко мне, профессор. Я буду вести у вас курс «Основы стихийных закономерностей» до конца семестра. И принимать экзамен тоже буду я. Как вы уже наверняка слышали, главное на моих парах – дисциплина и тишина. Говорить разрешается только, когда я спрашиваю». Алина подняла глаза к потолку и беззвучно застонала. Остальные сидели тихо, не шевелясь, видимо, уже привыкли к методам преподавания инляндского гения. «Я вижу, Богуславская жаждет показать нам плоды своей домашней работы», — безжалостно отметил профессор. «Прошу вас, студентка, поразите нас». Он быстро начертил на доске условия задачи — найти формулу баланса между тремя стихиями в заклинании левитации, если известна закономерность и сила действия каждой. Алина встала, решительно оправила юбку, распрямила плечи, как солдат, идущий на поле боя, и спустилась по ступенькам к доске, неожиданно громко грохоча каблуками. Или ей это показалось из-за мертвой тишины в лектории? «А чтобы вы не скучали», — ледяным голосом добавил профессор, обращаясь к молча наблюдавшим за происходящим студентам. «Вам небольшой тест на проверку пройденного. У вас полчаса, затем начнем лекционную часть». Листы с его стола, исписанные с двух сторон задачами, аккуратно один за другим взмыли в воздух, выстроились в рядки над партами и дружно, синхронно опустились перед хмурыми первокурсниками. И выглядело это так забавно, что Алинка то ли от нервов, то ли от злости фыркнула и тут же сжала зубы, чтобы не рассмеяться в голос. Отвернулась к доске решать задачу, но буквы и цифры прыгали перед глазами, плечи ее мелко тряслись. «Богуславская», — проговорил Трот, и смеяться тут же расхотелось. «Как закончите решать, тоже принимайтесь за тест. В ваших интересах написать все быстрее». Она благоразумно промолчала, только покосилась с ненавистью на рыжий затылок и с удивлением заметила, как напряглась спина в безукоризненном синем костюме. Задача решилась легко и быстро. Недаром она тренировалась на аналогичных дома. А вот потом начался интеллектуальный ад. Однокурсники ее старательно писали тесты, не поднимая головы, пока профессор размазывал Алинку у доски. Решения ему оказалось недостаточно. Трот ровным голосом спрашивал у нее все определения, и она тарабанила их без запинки, глядя прямо в светло-голубые глаза. Задавал вопросы о методике решения, и пришлось самой выводить первую теорему стихийных закономерностей. Велел найти альтернативный способ решения, и она едва удержалась, чтобы не запустить в него мелом. Место на доске заканчивалось, как и ее терпение, но вместе со злостью принцесса чувствовала восхищение. По одной задаче он заставил ее вспомнить практически весь курс, и сам ведь никуда не подглядывал, только смотрел на доску и задавал вопрос за вопросом. Мел кончился раньше, чем доска, и Алина испачканным пальцем довела последние цифры и победно взглянула на инлянца. «Садитесь», — сказал он наконец. «Неудовлетворительно». Алина сжала зубы от полыхнувшей ярости, моргнула несколько раз, чтобы не заплакать, и пообещала себе, что обязательно отомстит. Живот в самом низу вдруг заболел, так что утреннее сосание под ложечкой показалось легким поглаживанием, и принцесса едва удержалась от того, чтобы не застонать и не согнуться. «Профессор», — произнесла она сдавленно и так деликатно, что Ангелина аплодировала бы ей стоя. «Поясните мне мою ошибку, пожалуйста». Трот посмотрел на нее с неудовольствием. оценка за невнимательность, студентка. Вы сами мне давали определение стихийной силы. Дважды я дал вам возможность заметить ошибку и исправиться. На экзамене у вас такой возможности не будет». Она повернулась к доске, пытаясь понять, разобраться. И, конечно, тут же взгляд ее упал на условия, которые он написал. Расстроилась до невозможности. «Боги, какая же она дурочка! И как он ее так подловил!» «Вы дали отрицательное значение для Земли», — сказала она с тяжелым вздохом. «А стихии никогда не имеют отрицательных значений». «Да, я все поняла. Спасибо, профессор. Оценка мною заслужена. Можно идти писать общее задание?» «Идите», — буркнул Трот, выставляя оценку в журнал. «К следующему семинару готовьтесь получше». «Обязательно», — пообещала она, изо всех сил сдерживая слезы. «Я подготовлюсь, профессор». Инляндец взглянул на нее и нахмурился. «Сходите за мелом», — наконец сказал он. «И помойте руки. Я дам вам дополнительное время на тест». В туалете она промокнула глаза, подышала немного в окно, пытаясь успокоиться. Было обидно, и злилась она ужасно. Живот отпустило так же резко, как началась боль, и по телу расплывалась странная вялость. Вернувшись, Алина тихо положила мел у доски. Она была уже протерта. Затем поднялась к своему месту под сочувственным взглядом Ивара и принялась за решение заданий. И глаз больше не поднимала, потому что очень боялась снова сорваться, как тогда у него дома, только при всех. «Ты молодец», — сказал ей Ивар после пары. «Не переживай только, через это все прошли. Ты еще долго продержалась». «Спасибо», — жалобно произнесла Алинка и пошла к каменам. Как всегда, жаловаться. Каменные стражи ругались жутко и гулко, ничуть не стесняясь проходящих мимо студентов и преподавателей. А она сидела рядом с Аристархом и очень жалела, что здесь нет Матвея. Его же можно обнять и постоять так, в обнимку, успокоиться. Иногда принцессе казалось, что Матвей — это такой большой и щедрый шар доброй энергии, который он делился с ней, Алиной. Так легко и хорошо с ним было, и так бодро она себя ощущала после общения с другом. «Мы что-нибудь придумаем, козочка ты наша!» — зловеще проскрипел Ипполит. «Так не оставим. Вот поглядишь». «Да ладно», — сказала принцесса, грустно улыбаясь. Так потешно они сердились. «Сама виновата. Если честно, то он прав. Я бы не сдала, если бы на экзамене было дело. Так что лучше уж так. А вы...» — она строго посмотрела на ругающихся друзей. «Не вздумайте что-то натворить. В прошлый раз из-за вас Матвея чуть не исключили. Обещаете?» Камены сделали максимально честные лица и протянули. «Обещаем!» Алинка с сомнением посмотрела на них, покачала головой и встала. Нужно было идти на вторую пару, сдавать зачет по маг-культуре. Хотя, если честно, больше всего ей сейчас хотелось уйти домой, забраться в постель и пожалеть себя. А еще хотелось совершать глупости, как будто мало было тренировок и подготовки к экзаменационной неделе. «Олег?» — спросила принцесса у одногруппника и охранника по совместительству, когда они праздновали успешно сданный зачет, попивая сливовый компот в столовой. «А когда у Тротта сдача по маг-моделям?» «Промежуточный уже был», — сказал парень, недоуменно поглядывая на нее. «Но он же набрал девчонок, поэтому будет еще в середине месяца, прямо перед экзаменами. А что?» Ивар, жующий сосиску, тоже посматривал на Алину с любопытством. Она пожала плечами. «Любопытно просто», — сказала принцесса небрежно. «А вопросы и задачи к зачету есть?» Придворный маг Рудлогов Зигфрид Кляйншвицер был человеком флегматичным и спокойным. И он очень спокойно отреагировал на просьбу пятый Рудлог выделить ей каждый день по часу, а лучше по полтора, чтобы позаниматься. Тем более, что его бар постоянно пополнялся чудной ракией и смаль сирены, а лучшее успокоительное придумать было сложно. А вот профессор Трот, зашедший на кафедру после пары и с минимальной вежливостью постаравшийся отвязаться от многословных благодарностей не вовремя проснувшегося завкафедрой, с удивлением обнаружил, что кто-то или что-то мешает ему открыть зеркало из коридора университета. Причем Помехи были такие серьезные, будто он находился в эпицентре землетрясения. Зеркало изгибалось, подрагивало. Ему это не помешало бы пройти, конечно, но нужно было разобраться, по крайней мере, сообщить Алексу. Но сообщить он не успел. Свет в коридоре внезапно погас. Пол под ногами вздыбился, пошел волной и расступился. И Макс, успев сгруппироваться, влетел в чужеродный открытый проход, попутно запуская заклинание левитации и выхватывая клинок. Он завис в кромешной тьме, пахло сыростью, застарелой, земляной и при этом озоном, как после грозы. Запустил сразу веер светлячков, те повисли шаром вокруг него, но сколько ни вглядывался Макс во тьму, ему казалось, что нет ни пола, ни стен, ни потолка, он будто бы находится в бесконечности. Попытался открыть зеркало, но портал сминало, скручивало, как листок бумаги. Щитов словно коснулись огромные руки, сжали и отпустили, а изнутри рванулось тщательно сдерживаемое, голодное. Макс скрипнул зубами, добавил света, вгляделся, меняя магические спектры, и медленно спустился на пол огромного зала. Кажется, он понял, куда попал. Здесь просто искрило от избытка энергии. По стенам, неровным, словно созданным из сотен тысяч желобков, струилась вниз стихийная сила, и в третьем магическом спектре это выглядело ошеломляюще красиво, будто он оказался внутри огромного мерцающего водопада. Стен не хватало, из потолка медленно текли тонкие разноцветные сияющие струи, огибали его защиту и впитывались в пол. Пиршество для любого мага, но не для него. Макс спешно устанавливал еще щиты, выдыхал, чтобы бороться с искушением. Святая святых старого университета — зал заземления последствий учебы тысяч студентов. Интересно, Алекс здесь бывал? Природник затылком чувствовал чье-то присутствие, и волосы поднимались дыбом. И никак не мог определить направление, казалось, что смотрит со всех сторон. «Ладно», — тихо проговорил Трот, и эхо начало шелестом повторять его слова. «Что вам нужно?» «Нуж, сноу, сноу!» — издевалось эхо. От стены раздался смешок, еще один. И вдруг загудел вокруг такой оглушительный хохот, что стихийный дождь распылялся и застывал в воздухе мерцающим туманом. «Ну хорошо», — предупредил Макс. «Не хотите говорить? Больше говорить не сможете». Эхо от грохота все еще гуляло по залу, когда Трот потянулся к сияющему дождю, уплотняя нити, утрамбовывая и перенаправляя. Загудело, зал стал подрагивать, медленно двинулись вдоль стен потоки стихий, струи, текущие по желобкам, отрывались от стен и, изгибаясь, сливались с набирающим силу ураганом. Инляндец снова поднялся в воздух, его перетряхивало от желания выпить все вокруг, поглотить, но он все добавлял и добавлял мощи, чтобы потом ударить и снести и барьеры, поставленные неведомыми шутниками, и самих невидимых любителей посмеяться. «Но-но!» — раздался в зале громовой голос. «Не шали, малец! Сейчас ведь университет порушишь!» От стен прямо из мерцающих струй соткались две огромные фигуры. Трот с трудом видел их через потоки с ревом, крутящиеся вокруг. Фигуры то расплывались, то становились четче, но черты лиц были ему знакомы. «Вот какие вы, хранители старого университета, герои легенд и студенческих страшилок!» Макс опустился на землю, присел, приложил ладони к полу и медленно, с трудом, стал выкачивать чудовищный вихрь в землю. Зал мелко затрясся, а фигуры подошли ближе, сели, скрестив ноги, и не без удовольствия наблюдали за инлянцем. И болтали, несмотря на то, что подпрыгивали вместе с дрожью земли. «Силен, да, Арик? А хлюпиком был каким? Аж гордость берет! Наш воспитанник-то!» «Так», — сказал Трот раздраженно. Ладони горели, остатки созданного им урагана таяли призрачной пылью, невольно прихваченная сила игриво колола тело. «Кто вы такие, я уже понял. Что нужно?» «Пугнуть тебя хотели», — с эхидцей ответил Аристарх. Камен из коридора первого этажа. «Очень уж ты, малец, злобный!» «Обженить его надо, мигом подобреет!» Буркнул второй и вдруг поменял форму, став похож на Мартина. Только огромного, светящегося и Мартиновым же голосом добавил. «Это он сублимирует так!» «А может, прикопать тут?» — спросила мерцающая леди Виктория, повела плечом и подмигнула Троту. «Никто не найдет!» Макс выдохнул, отметил про себя, что в кабинете Алекса больше встречаться не следует. В голове зашумело, он не переносил нелепой ситуации. «А злиться-то как поглядь!» — ехидно сказал псевдо-Мартин и погрозил Максу пальцем. «Ты вот что, малец, охолонька, поговорим. По что девчонку опять обидел? Вон она какая маленькая да худенькая. Ты хоть погляди, какая она хорошенькая, чисто козочка, а добрая...» «Нежить!» — сухо сказал Макс, мысленно прокляв уже и свою доброту, и Алекса, и профессора Николаева, сладко спящего у себя в кабинете. «Одинаково жрет и маленьких, и больших. От неправильной волжбы гибнут и хорошенькие, и некрасивые. Если ей руки оторвет, то доброта не спасет. Вы здесь сотни лет. Сколько на вашей памяти студентов доживало до седьмого курса? Только с нашего потока из 150 человек 30 погибло до выпуска. И больше половины в первые 20 лет после». Камены слушали его, и ехидное выражение на их лицах менялось на сочувственное, и фигуры друзей таяли, уступая место прежним обликам. «Я даю знания так», — продолжал инляндец зло, и голос его отражался от стен, «чтобы им даже в голову не пришло совершить ошибку. Кто послабее, сам уйдет или на экзаменах отвалится, а кто посильнее, я буду уверен, что сделал все, чтобы они в живых остались. Сюда идут с пустыми головами, забитыми романтическими представлениями о том, какими они будут великими магами, как их будут все уважать, и не понимают, что это тяжелый труд, обожженные руки, ранения и постоянный самоконтроль. А вы со своей жалостью и сюсюканьем только вредите студентке». «Все правду говоришь, но ты подумай», — совершенно нормальным голосом вдруг сказал Аристарх. «Или Ипполит?» «Время заматереть у нее еще будет. Ты же, малец, не сразу гиперученым стал. И замечу, что учится она поболее тебя на первом курсе. А сейчас сломаешь, и что?» «Целее будет», — Макс раздраженно дернул плечами. Камены смотрели на него с жалостью, и он открыл зеркало. Никто ему не препятствовал и ушел в свой привычный, спокойный, тихий лес. Без рыдающих девчонок и восставших духов. Хотя нет, рыдающая девчонка тут уже была. Весь день, пока он работал, Макса потряхивало, и он предпочитал думать, что это от избытка силы. Инцидент в заземлителе он уже забыл. Опомнились ему злой взгляд зеленых глаз, юбка, едва прикрывающая колени, пальцы, испачканные мелом. И где-то глубоко снова шептал тихий голос совести. «Ну к чему тебе противостояние со вчерашней школьницей? Оставь ее в покое». Трот упорно работал до поздней ночи и настолько измотался, что рухнул в постель, не поужинав. Тело так ломило, что он почти с удовольствием, поймав момент между сном и явью, отпустил себя туда, куда уже много лет не ходил по своему желанию. Туда, где он проживал вторую жизнь, являющуюся ему во снах, вколачивающуюся в мозг чужой памятью, напоминающей о себе в моменты избытка силы настойчивым голосом. «Пусти меня!» Сейчас он шел туда добровольно, потому что уж лучше так, чем сорваться здесь. Макс обнаружил себя в дороге недалеко от поселения. С пояса свисали несколько подстреленных зайцев, на спине между отрастающими крыльями висел лук. Переждал поток хлынувших воспоминаний, морщась и сжимая зубы. Получается, с его последнего, не очень приятного пребывания здесь прошло почти 2 месяца. Время здесь текло странно по отношению к Туринскому. Никак он не мог вычислить закономерность. Уже садилось солнце, и Трот медленно зашагал к городку, вдыхая влажный, теплый лесной запах. Но пошел не домой, направился на окраину поселка к маленькому деревянному дому с соломенной крышей. «Это я, не бойся», — сказал он предупреждающе, ступая в темный проем двери. Здесь пахло кислым тестом и медом. Женщина, склонившаяся над столом, на ощупь перебирала крупу, подняла незрячие глаза, улыбнулась настороженно. «Давно не заходил Ахтор. Действительно давно. С момента пленения его дар тени здесь не был. Дети где?» — спросил он, кладя на стол добычу и снимая с пояса кошель с золотом. Кошель звякнула дерево. Хозяйка дома дернула губами, вздохнула благодарно, и он взял ее ладонь, положил на кошелек, потом на одного из зайцев, чтобы ощупала. На сеновал пошли спать. Старший натрудился. Душно в доме-то. «Хорошо», — проговорил Трот, снимая лук, перевязь. «Я сейчас обмоюсь, Долин. Будешь есть?» — спросила она, прислушиваясь. «Нет», — ответил он нетерпеливо. «Приготовь постель». Он вышел во двор. На землю уже опускалась темнота, и только окошки светились свечным огнем, догорели факелы на воротах городка. В лесу щебетали птицы, иногда слышался треск, то бродила местная фауна. Охотник снял кожаную куртку, штаны, отставил сапоги и пошел к колодцу, лично выкопанному им. Ворот скрипел натужно, но он вытащил ведро, разделся до нога и окатился ледяной водой, фыркая и отряхиваясь. Потом еще, пока не заломило зубы, а голова не перестала гудеть. В поселке жили не только дартени. Простые люди иногда появлялись здесь, спасаясь от жестокости феодалов, и их принимали. Самих крылатых было слишком мало, чтобы обеспечивать жизнь. Долин пришла сюда с двумя сыновьями. Хозяин швырнул ей в лицо горсть углей и выпорол за то, что женщина, обнося его гостей, пролила вино на костюм одного из них. Сбежавшие дети отвязали искалеченную мать от дерева, ее оставили в жертву чудовищным обитателям окрестностей и буквально на себе притащили к посту Дартени. Долин приняли, вылечили, но что она могла делать, чтобы прокормиться самой и прокормить детей? Только предлагать себя. Она предлагала, а он брал, помогая ей и жестко запретив принимать других мужчин. Только если соберется замуж. Впрочем, таких, как Долин, здесь было много. Люди шли и шли, умоляя не оставить их в беде. Были среди них и лазутчики, но их быстро вычисляли и расправлялись жестоко и наглядно. Мир этот вообще был жесток, и уважали в нем только силу. Женщина ждала его, скромно сидя на кровати. Она надела его подарок — сорочку с красными и желтыми цветами, распустила волосы, протянула руки, ощупала его живот, провела губами где-то в области пупка и ниже и подняла лицо. Кажется, глаза у нее раньше были зелеными, хотя что в этой темноте разглядишь? Но он наклонился и сделал то, чего никогда не делал. Медленно, глубоко поцеловал ее, сжимая ей грудь, чувствуя, как закипает кровь, а томление тела становится невыносимым. Опрокинул ее на кровать, задрал сорочку. Она дышала тяжело, повернув голову к стене, и навалился сверху, раздвигая коленом бедра. «Миленький, полегче!» Просила она сипло, прерывалась, пыталась оттолкнуть его слабыми руками и стонала протяжно. «Что же ты голодный такой, дикий, миленький мой, милый?» От этих просьб и стонов он совершенно сорвался. В голове не осталось ни единой мысли, и, кажется, рычал ей что-то на ухо и переворачивал ее на живот, и кусал за плечи, вколачиваясь в мягкие ягодицы до кровавых всполохов в глазах. Позже, когда он уже спал, чувствуя блаженную легкость, женщина все гладила его отрастающие крылья, руки и тяжело вздыхала, то ли о пропадающем то и дело мужике, то ли о своей судьбе. Макс проснулся в полумраке. Небо за окном только-только начало сереть, и несколько секунд соображал, где он. Телу было хорошо, но недостаточно, и он потянулся расслабленно, поискал рукой рядом женщину. Ее не было. Поморщился и сел, всматриваясь в полутьму. Зрение привычно переключилось, окружающее приобрело четкость. В печке, стоящей в углу, мерцали угли. Далин колдовала над столом. Обвязавшись передником, катала по посыпанной мукой поверхности ком теста. Ей свет был не нужен. Трот встал, подошел к ней сзади, обхватил за талию, прижал к себе, забрался рукой в ворот рубахи. Грудь ее была мягкая, приятная ладони. «Дети скоро встанут», — сказала женщина просящая, упираясь руками в стол. «Хлеба поставить?» «Тихо». Макс коснулся губами ее шеи, поцеловал, и она замолчала, замерла от непривычной ласки. Но он уже опускал ее животом на стол, задирал юбку. Далин схватилась обсыпанными белым пальцами за край, и он почему-то только и смотрел, что на эти пальцы, и сдавленно вздохнула, качнувшись вперед, размазывая муку по дереву. Но двигался он в этот раз медленно, почти бережно, не сжимал до синяков, и так украсил ими ее тело вчера до чрезмерности и дал ей удовольствие сполна, прежде чем разрядиться самому. Позже, когда утреннее солнце уже окрасило крыши домов косыми блеклыми лучами, в печи поднимался хлеб, пахло сладким сытным духом и булькал горшок с кашей, Далин с красными стыдливыми пятнами на щеках чистила ему сапоги на крыльце, а он под болтовню мальчишек колол ей дрова. Пацаны следили за ним с восхищением. Старшему только-только исполнилось 10, но он старался, помогал матери по мере сил, берег брата. Конечно, они понимали, почему дядька иногда остается у них ночевать. Здесь быстро взрослели, но не судили мать. Наоборот, хвастались, что их семья под защитой самого Ахтора. «Ты скоро придешь?» — робко спросила она его, когда он собрался. Протянула ему узелок с копченой зайчатиной, с караваем хлеба. «Не знаю», — ответил Макс совершенно искренне. «Я далеко сейчас ухожу, Далин». Она стояла у изгороди, слушая, как он уходит, затем развернулась, приложила к щекам ладони и тихо заплакала. Макс ускорил шаг. Женские слезы в обоих мирах не добавляли ему добродушия. Ахтор заглянул и к себе в дом. Там было прохладно и чисто. Усмехнулся. Жизни разные, привычки одни. Надел под одежду броню, взял оружие, плащ и ушел. Хотя очень хотелось обратно, в привычный мир. Он всегда боялся, что не сможет вернуться. Но за долгие годы Трот привык к страху и научился с ним справляться. А раз уж он по своей воле спустился сюда, нужно проверить видение Алекса. Через 3 дня путешествия по папоротниковым лесам и болотам и стычек, по счастью, не с самой крупной живностью, Макс пришел в харчевню, стоявшую на оживленном тракте. Перед выходом на дорогу охотник предварительно накинул морок на глаза. Только они сейчас могли выдать его суеверным местным. Отрастающие крылья пока легко ложились под кожаную куртку, хоть и неудобно это было до невозможности. Послушав разговоры, где еще искать информацию, как не вместе, собирающим торговцев, разбойников, лазутчиков и охранников со всех орхов континента? Хозяин харчевни, знающий Ахтора уже давно и наученный, что трогать гостя не стоит, исправно указывал ему на обозы, рассказывая, кто откуда идет и куда держит путь. Макс слушал и наблюдал, поил разговорчивых купцов солтосом, местным аналогом пива, и тщательно отслеживал, чтобы не попасться на глаза иногда останавливающимся пообедать всадникам. Они, конечно, не одолели бы его, но потом на безродного, осмелившегося поднять руку на господ, объявили бы охоту, ну и харчевню бы спалили в качестве возмездия. Ночевать высокородные тханоры здесь не останавливались, не по чину было делить кров с мужичьем. Но и во время коротких остановок они ухитрялись устраивать драки. Одному из купцов, замешкавшемуся с поклоном, перерезали горло и бросили на влажной земле дороги. Кнутом высекли хозяина харчевни за показавшееся кислым вино. Старый пройдоха, ко всему уже привычный, вечером все так же обносил постояльцев едой и пивом, хоть и морщился на поворотах, и рубаха его под жилеткой набрякла от крови. «Э, братец!» — горячо говорил один из торговцев, прибывших из портового города. — Говорю тебе, предсказание было. Хранительница капища упилась болью пленников, и сказала, что скоро уже врата откроются в землю, тучную и изобильную. Но надо готовиться, вот и созывает Хано-Харх войска, дабы прийти туда победителем. Хранительница прорицает, утонем мы все скоро. Ларта как блюдечко в океан опускается. «Я сказания про ту землю, как родился, слышу», — возражал ему второй, пузатый, захмелевший. «Дурь все это!» — он понизил голос. «Думаю, опять крылатые воевать собрались. Говорят, милостью Малвика сумели приучить рыньяров. Да от хаухонгов в окрестностях Лакши уже не развернуться!» Макс кивал, запоминая. «Рыньяры — местные гигантские аналоги обыкновенных стрекоз. Малвик — чудовищный бог, один из пантеона. И новости эти, если они не окажутся обычными сплетнями, были пугающими». Когда разговоры стали повторяться, он ушел в сторону Лакши. И хотя зарекался использовать дороги, в этот раз дал слабину. И поплатился за это на следующее утро, когда оглянулся и увидел, что его нагоняют трое всадников на охонгах, темно-зеленых мелких родственниках тхаохонгов. Ну как мелких? Размером с лошадь. Макс еще надеялся на мирное разрешение ситуации, поэтому ступил на обочину, встал на колени, опустил голову. Ни к чему привлекать к себе внимание. Всадники замедлили ход, и Макс напрягся. Ездовые богомолы, хоть и предпочитали растительный рацион, от свежего мяса еще не отказывались. «Он!» — крикнул один из преследователей в форме со знаками отличия местного феодала. Макс выругался про себя. Тханейры, цепные псы господ, имеющие полную власть судить и карать. «Старик так описал», — высокомерно сказал другой, будто никого, кроме них, здесь не было. «Эй, ты! Лицо покажи!» Третий молча достал арбалет, направил на Тротта. Макс откинул капюшон, глянул на заинтересованно присматривающихся к нему охонгов, щелкающих челюстями и опирающихся на передние лапы, острые, с зазубринами. Перевел взгляд на нейров. Двое спешились, достали мечи, подошли ближе, и главный, со знаками отличия, острием клинка, коснулся шеи Макса. Тот сжал зубы, все еще надеясь, что пронесет, прочертил кровавую полосу вверх, поднимая подбородок к свету. «Глаза обычные», — сказал главный, присматриваясь. «Эй, ты для кого вынюхивал в таверне? Для венерши? Ханаши?» Сдал-таки хозяин, не удержался. Тханейры платили золотом и покровительством, а феодалы ловили лазутчиков друг друга с азартом и пятки поджаривали с удовольствием. «Я просто общался». За ворот текла струйка крови, а мозг уже просчитывал ситуацию. Мышцы напрягались, настраивались на драку. «Ждал обоз в Лакшию. Хочу там работу искать, почтенный. Но ни одного обоза не было. Пришлось идти самому». Воин выслушал его с брезгливостью, что-то решил, толкнул в грудь сапогом. Макс повалился на землю и услышал свист стали. Тут же рванулся в сторону, прыгнул, уходя от выпущенного болта и настигающего клинка, сорвал плащ, махнул им перед носом у набегающего противника, развернулся за спину второго пса Тханора и свернул ему шею. Меч Нейра на замахе разрубил уже мертвого соратника, как свиную тушу, и тут же защелкали жвалами охонги, бросились вперед на свежую кровь и стали рвать недавнего хозяина. Трот рванулся к потерявшему ориентацию от прыжков своего скакуна-арбалетчику, взбежал по покатой хитиновой спине дергающегося богомола, увернулся от кинжала, вывернул Нейру руку. Мужчина закричал визгливо от ломающихся костей и замолчал, глядя на всаженный ему в грудь собственный нож. На губах у него пузырилась кровь, и он медленно валился со спины охонга в бок, застряв в стременах. Макс выхватил меч, развернулся. «Тебя же на кусочки порежу, тварь!» — крикнул третий, главный, замахиваясь мечом. «Ты же подыхать будешь долго!» Он забулькал, держась за рассеченное горло, и упал. Угроз за свою жизнь Трот наслушался достаточно, и ничего нового ему сказать не могли. Потом пришлось убивать обожравшихся богомолов, скрывая нервный узел в сочленении хитиновой брони. Себе оставить даже одного не решился, хотя ты ускорила бы движение. Попробовавшие крови, они могли сорваться, а ему только возможности быть сожранным ночью собственным транспортным средством не хватало. И уже потом пожалел, что не оставил одного из нейров в живых. Его можно было расспросить, и информация точно была бы вернее, чем полученная в харчевне. Дальше Макс не рисковал, ушел в лес и там на ближайшей ночевке оставил своего Дартени. Путь к Лакшии предстоял долгий, а миром Лортах с его грязью, жестокостью, высокими травянистыми лесами и огромными насекомыми Макс уже наелся досыта. Вернется еще, а если даже и промахнется, тот хор все узнает и без него. Главное — не опоздать. Утром, проснувшись в своей спальне, профессор мучительно приходил в себя. Чем дольше он находился в Нижнем мире, тем труднее было удерживать контроль. И инляндец, шатаясь, пошел в лабораторию, снова набрал в игольницу репеллента и наколол на плече очередной защищающий знак. В вену пошла доза стимулятора, и только когда тонизирующая стала работать, в глазах просветлело. Он еще успел постоять под обжигающим душем, щиплющим вздувшуюся от уколов кожу на плече, выпить кофе, и только потом с облегчением вспомнил, что семикурсники уехали на практику, а значит, не надо идти в университет заниматься с ними. И хотя оставленная постель манила улечься и поспать хотя бы 2 часа, Макс оделся, аккуратно застелил кровать и ушел в лабораторию. Мир мог катиться ко всем чертям, а проекты нужно было заканчивать.